небольшой круглый зал, метров 6-7 в диаметре. Он занимает весь цоколь башни. Стены изнутри такие же, из белого полированного камня. Кое-где на чистеньком паркетном полу разбросаны маленькие подушки. На полу, что ли, полагается сидеть? В центре зала деревянная винтовая лестница, уходящая в круглое отверстие в потолке. Все очень просто и строго. Камень и дерево. Да что же они так возились с храмом? Я сделал бы такой дизайн за сутки. Подхожу к лестнице, касаюсь перил прохладного гладкого дерева, поднимаюсь на ступеньку, оглядываюсь, будто хочу увидеть хоть что-нибудь необычное. Ничего. Что ж, пойдем вверх. Поднимаюсь на второй этаж башни. Стены каменные. Одна дверь. И фрески. Фрески спиралью, тянущиеся вдоль лестницы. Вот этого я бы не смог сделать за сутки. Вообще бы не сумел. Первая фреска — серый клубящийся туман. Лишь кое-где в нем проглядывают здания, маленькие, невзрачные, однообразные, и руки. Руки, тянущиеся вверх, из тумана, и лица, полуразмытые контуры лиц. Шаг вверх — следующая фреска. Туман почти рассеялся, здания растут, город ширится. Неуклюжие фигуры на улицах, машины. Шаг. Теперь в городе можно узнать Диптаун. Немыслимые небоскребы, пышные дворцы, террасы и каналы, сады и площади, пестрая толпа, всполохи реклам, расчертившие небо. Шаг. Я перед дверью. Медлю секунду, но все-таки открываю ее. И замираю на пороге. Это очень похоже на парк императора из последнего этапа лабиринта. Только нет давящего ощущения угрозы. Я почти уверен, что этот парк бесконечен. Можно войти в него и блуждать годами. Тропинки будут стлаться под ногами, солнце светить с безоблачного неба, плескать рыбы в озерах, петь на деревьях птицы. Иногда будет идти дождь, иногда налетать ветер. Нагибаюсь, срываю травинку и чувствую легкий стыд, будто намалевал на скале масляными красками. Леня был тута. Тут хорошо. Тут очень хорошо. Я бы добавил, как в детстве. Но в детстве тоже бывает по-всякому. Закрываю дверь, ловя на лице непрошенную улыбку. Я сюда еще вернусь. Мне бы только выбрать день. Шаг. И следующая фреска. Водоворот. И выныривающий человек, выгребающий одной рукой, а другой волочащий за собой чье-то безвольное тело. Легендарный первый дайвер. Настолько легендарный, что мы так и не узнали его имени. Есть очень серьезные основания полагать, что им был Тейлор, ходячая насмешка над английской пунктуальностью, человек, который не вел логов. Наверное, потому он изображен со спины. Шаг и фреска. А это знаменитый взлом Майкрософта. Если Антонио, которого все звали просто Проныра, не врет, он действительно увидел дыру в защите в виде расшатанного штакетника, которым прикрыли неприступную каменную стену. Ничего он там не взял, если честно, кроме автографа у Билла Гейтса. Шаг, фреска. Да. Богомил, загадочный болгарин, про которого подлинно ничего и никому не было известно, и впрямь поставил свое дело на серьезную основу. Может быть, этот хак стал его последним хаком по очень печальным причинам, а может быть, он просто лег на дно, наплевав и на глубину, и на свои способности дайвера. Того, что он унес из банка, должно было хватить и ему, и детям его, и даже внукам. Но чувство юмора у него было своеобразное. Ну, зачем, иначе, скажите на милость, грабить швейцарский банк в костюме Вильгельма Телля? Фреска. Это кто-то из наших, из русских. Надо же, забыл имя. А саму историю со спасением заигравшегося в какую-то игру мальчишки помню. Его родители уехали на неделю, не отключив перед этим сеть. Паренька вытащили через трое суток, полуживого. Фреска. Фреска. Фреска. Все мы здесь, каждый по разу, без разбора сил и известности, без деления поступков на плохие и хорошие. Ни убавить, ни прибавить, всякое случалось. У каждого было что-то, ставшее его визитной карточкой. Фрески и ступени, ступени и двери. Я поднимаюсь этаж за этажом, рассматривая каждую картину, заглядывая в каждую дверь. Конечно, зачем было делать храм большим, когда существует пространство в пространствах? Бесконечный сад и огромные гулкие лабиринты коридоров и залов. Светлый, пронизанный солнцем ресторан на вершине горы, стены из хрусталя и серебра, надпись «Олимп» на столовых приборах вполне уместна. Речная излучина в вечернем тумане, дремлющая у берега маленькая яхта. Облачная пена, густая и упругая. Хочешь походить по небу? Я вдруг понимаю, что завидую строителям храма, завидую безмерно, слепо, с острой ненавистью к себе, идиоту, строившему маленький реальный мирок, так и не сумевшему его толком построить и не вложившему ни капли труда в этот затерянный в глубине храм. Бегство никогда не бывает окончательным выходом. Куда бы ты ни бежал, ты всегда бежишь от себя.